Параграф 203. Внешний характер каждого из этих двух процессов, сведение небезразличного к нейтральному и дифференцирование безразличного или нейтрального, который сообщает им вид самостоятельных по отношению друг к другу процессов, обнаруживает, однако, их конечность в переходе в продукт, в котором они сняты. И обратно, химический процесс выявляет ничтожность предполагаемой непосредственности небезразличных объектов. Посредством этого отрицания внешности и непосредственности, в которое было погружено понятие как объект, понятие положено перед лицом этой внешности и непосредственности как свободное и для себя существующее, то есть оно теперь положено как цель. Прибавление. Переход от химизма к телеологическому отношению совершается благодаря тому, что обе формы химического процесса взаимно снимают друг друга. Благодаря этому получается освобождение понятия, которое в химизме и в механизме налично лишь в себе, и понятие, существующее таким образом для себя, есть цель.